«Отмечаете города, освобожденные советской армией?» — спросила Бажена. «Нет, дорогая девушка», — ответил Труско. «Я и без отметок знаю каждый час, куда продвинулась советская армия». «Так чем же вы заняты?» «Любуюсь своей родиной», — грустно проговорил Труско. «Тоскую, тоскую. Когда я ее увижу снова? Да и увижу ли? Вот она». Он надел очки и склонился над картой. Ростом Труско был невысок, худощав. Ранняя седина сплошь осеребрила его редкие, коротко остриженные волосы. Красивым его назвать было нельзя. С первого взгляда он даже не понравился Бажене. Длинный нос, широко поставленные глаза с неприятным прищуром, тонкие губы. Но уже через час она прониклась к Труске искренней симпатией. Он подкупал большой любовью к родине и народу, верой в счастливое будущее, в которой жили ее отец, Ян Блажек, Гавличек, Марганек и тысячи, десятки тысяч таких же, как они, людей. Труско снял очки и потер уставшие глаза. «Где вы учились, Адам?» — спросила Бажена. «Нигде я не учился, девушка». «А мне казалось, что вы учились. Вы так хорошо знаете свой край». Труско усмехнулся. «Чтобы узнать свой край, нужно крепко его любить». «Я ответил тебе правду, в школе я не учился. Но это не значит, что я не учился вовсе. Грамоте меня и брата выучила мать. Мы жили в лесу, до школы было 8 км. А потом я учился самостоятельно, много читал». «А где теперь ваш брат?» «Далеко, в Америке». Труско умолк и как будто рассердился. Он свернул карту в трубку, перевязал ее тесемкой и сунул на платяной шкаф. Бажена с присущей ей прямотой сказала: «Простите, Адам, что я случайно коснулась того, что мне не следует знать. Вам, по-видимому, неприятно говорить о брате». Труско прищурил глаза. «Я не вижу в этом твоей вины, девушка, но вспоминать о брате мне действительно неприятно. Давай поговорим о деле». «Давайте», — торопливо согласилась Бажена. Они сели на маленький жесткий диван. Вечерело. Сумерки наползали в комнату, сгущаясь в ее углах. Адам Труско должен был выискивать и подбирать людей, способных в нужный час пойти на вооруженное восстание, готовить их и по мере возможности вооружать. Труско не терял времени даром. Среди солдат правительственных войск он уже наметил несколько человек. По его расчетам, с ними можно было говорить откровенно. «Вся беда в том, — говорил Труско, — что многие имеют самое туманное представление — какой должна быть Чехословакия после изгнания немцев. Одни говорят, что вместо немцев придут русские. Подумать только, какой вздор может прийти в голову. Другие толкуют о том, что страна вернется к старым порядкам, значит, опять гахи, годжи, вероны, сыровы и прочая дрянь. Третьи опасаются, как бы ни началась гражданская война. Все это прямой результат пропаганды лондонских эмигрантских кругов. Они мутят воду, чтобы легче устроить дела своих хозяев. Отсюда наша общая задача, твоя и моя, открывать людям глаза, рассказывать им с предельной ясностью, к чему стремимся мы, за что бьемся, кто наши друзья, а кто враги, какую мы хотим видеть в будущем нашу республику. С этого и надо начинать. И еще у меня появилась одна мысль. Он рассказал, что в расположении правительственных войск открыт клуб. Там в свободное время собираются офицеры и солдаты. При клубе есть буфет. Буфетчицей работает чешка, уже не молодая. На днях она вышла замуж за какого-то немца и собирается уезжать в Германию, но, кажется, никак не может найти себе замену. Обстоятельство понятное. В прошлом, позапрошлом году кандидаты на такую должность нашлись бы без труда, а сейчас, когда у границ стоит советская армия, охотников нет. Мало кто согласится теперь сотрудничать с оккупантами, да к тому же по собственной воле. Идти к оккупантам — это значило заклеймить себя как их пособника. «Я поняла вас, Адам», — прервала его Бажена. «Вы предлагаете, чтобы я заклеймила себя званием их пособника?» Труско засмеялся. «Совершенно верно. Ты понимаешь, что это значит — проникнуть в их гнездо?» «Да, понимаю. И скажу чистосердечно — боюсь». «А ты, девушка, не робей, я тебе преподам всю науку». И Труско раскрыл перед нею свой нехитрый план. Бажена должна прийти в клуб и, отыскав буфетчицу, сказать ей, что она ищет работу. Вот и все. «Поняла?» «Да, я подумаю. Бажена не решалась сразу ответить утвердительно, и она сказала правду, ей было страшно. Все ее участие в общей борьбе за минувшие годы ограничивалось тем, что она по наказам отца или по поручениям Марганека встречалась с Гавличиком и с почтальоном Вандрочиком. Встречаясь, она передавала им все, что ей приказывали передать, и запоминала то, что они ей говорили. Это была пассивная роль. Теперь ей предложили иное. Она самостоятельно должна разыскивать людей, на которых можно положиться, входить в их доверие, вовлекать их в борьбу. Это представлялось ей делом сложным и непосильным. Надо выделить среди людей именно такого человека, который не предаст. Надо найти дорогу к его сердцу и повести его за собой. Нет, она не справится с такой сложной задачей. Рассуждая так, Бажена подошла к дому Марганека. Именно в это время его легче всего застать дома. Открыв дверь, она на пороге нос к носу столкнулась с крупной светлой блондинкой. Обе невольно отшатнулись и осмотрели друг друга. — Вы сюда? — гневно спросила незнакомка, приподняв круглый подбородок. — Почему вы спрашиваете? — ответила Бажена. Ей померещилось, что эта молодая и, как видно, напористая женщина сейчас ее оскорбит. — Это ко мне, Лидочка, ко мне! — вмешался смущенный Марганек, натягивая на себя пиджак. Лидия повернула голову и смерила Марганека взглядом, полным высокомерия и презрения. — Так-так! — процедила она сквозь зубы. — Понимаю. — Что ты понимаешь? — бормотал Марганек. — Не вижу ничего, что тебе нужно понимать. — Прощайте! — бросила блондинка и, театрально подняв голову, удалилась. Краснея от стыда, Бажена вошла в комнату. Марганек размашисто сел на стул и энергично взъерошил волосы. — Вот ведь... — Не вовремя ты вошла, — сказал он с искренней досадой. — Ну что бы тебе на минутку попозже? Бажена стояла у двери, не зная, что сказать. — Мне очень жаль, Владислав, — пробормотала она нерешительно. Марганек встал, отодвинул стул и неожиданно рассмеялся. — Все на свете трын-трава. Увы, я недостоин твоей жалости. Осознайся, хороша Лидка, а? Бажена пожала плечами. — Ведь я холостяк, снизойди к моему положению. Но, видимо, он уже не мог продолжать разговор в таком тоне и быстро спросил. — Ты Марию давно видела? — Марию? Бажена старалась припомнить. — Дней 10 назад. — Ну, в таком случае ты ничего не знаешь, — оживился Марганек. — Антонин Слива свалился с неба. Заметив испуг на лице Бажены, он горячо продолжал. «Да, — Да-да, — заявился к Марии прямо из лесу, с явкой Кирославу. — Он партизан. — Антонин жив? — вскрикнула Бажена. — Жив и здоров, дай бог каждому. Парень, что надо. Он вот здесь сидел, на этом самом стуле, а Ярослав вот здесь стоял. И отец у тебя был. Лицо Бажены стало медленно бледнеть. — Я же говорю, они здесь встретились. Почему же ты меня не предупредил? Марганек насупился. — Как понимать твой вопрос? Это же была конспиративная встреча. Господи, да мне бы хоть краешком глаза увидеть его. Истосковалась, измучилась.